Алло. Алло. Да. Валь, ты? Я. Это Игорь. Ну? В общем, я подумал по поводу дверей. Чего подумать? Ты хочешь, чтобы я тебе двери верну? Не вернешь? Сядешь. В общем, я тебе предлагаю сделку. Ты В тюрягу сядешь, если не я вернешь. предлагаю тебе сделку. Ты выплатишь нам... Я на тебя, блядь, в суд подам. Ты выплатишь нам 4 миллиона, а мы даем тебе двери. Да, из пизды вытащу 4 миллиона тебе, блядь. Ну так что, будем сделку заключать? Давно ёбнулся-то, блядь. Нет. Если... Где... У меня на хлеб-то не хватает, а ты, блядь, 4 миллиона требуешь. Разъебай хуев. Вот это ты хуев. Меня перепишешь по-хорошему. Чего по-хорошему? Дарственную перепишешь. Квартиру переписать? Да. Хуй тебе, сука! Квартиру. Хуй! Соси хуй свой! Вонючий, блядь! Вонючий хуй соси! Алло! Кто это? Хуй здесь 18-й! А, 218-я? Мотоцикл-то еще цел? Не сгорел? Нет. Ну, сгорит! Сгорит, сгорит! На днях сгорит, нахуй! Я тут выгодную сделку предлагаю, она еще вякать не. Я, блядь, твой мотоцикл нахуй подожгу!